Глава 47. Единственное, о чем я была способна думать, ведя утренние занятия по двум из трех «Р», это то, что я скажу Малкольму, когда позвоню ему сегодня. А позвоню я ему непременно, даже если ради этого мне придется отсосать у Алекса Картмела, потому что иначе, боюсь, он мне свой телефон не даст. Я видела синяки на руке моей дочери. Я видела эту ужасную припухлость у нее на запястье. Малкольм, пожалуй, вполне способен заслужить звание самого дерьмового отца года. Но он все еще отец Фредди. И ему придется хоть как-то отреагировать на этот случай рукоприкладства. На какое-то время от этих мыслей меня отвлекли детишки, по очереди анализировавшие тот рассказ, который мы с ними только что прочитали. Это даже слегка напоминало нормальный, интересный урок. То, что я действительно люблю в работе учителя. Или точнее, что я любила бы в работе учителя, если бы проводила больше времени с детьми и действительно занималась преподаванием вместо того, чтобы готовиться к ежемесячным тестам. Моя группа в то утро состояла из дюжины шестиклассников, которые были всего на пару лет старше Фредди. Оказалось, что у них возникло множество вопросов. «Такое ощущение, словно собака оказалась умнее того парня», — сказал один мальчик. «Ну, то есть...» Этот пес отлично понимал, что надо перебираться в другое место и искать что-нибудь получше. Да и вообще, какому идиоту могло прийти в голову отправиться в полном одиночестве пешком, когда мороз 50 градусов? Разговор о герое Джека Лондона и дикой собаке напомнил мне о том жуке, чешуйнице, за которым мы с Мелиссой вчера вечером наблюдали в общей гостиной. Люди делают выбор. Животные действуют инстинктивно. Интересно, думала я, кто из них в итоге окажется удачливей и выживет. Одновременно я пыталась понять, что эти дети здесь делают. Они казались мне слишком сообразительными и мыслящими достаточно глубоко, чтобы перекрыть им все пути дальнейшего развития. Отнять все возможности нормальной жизни. Мне вдруг снова вспомнилась та девушка из Старбакса. «А вы как думаете?» — донесся до меня вопрос того мальчика. «Я думаю, милый, что тебе здесь точно не место». Но вслух я сказала. «Ну, по-моему, тут все несколько сложнее. Ведь человек может быть слишком увлечен той целью, которую перед собой поставил, и даже не замечать, что творится вокруг. Хотя мне хотелось сказать, ты прав. Только полная идиотка может бросить одну дочь, чтобы отправиться искать другую». В дверь класса никто не постучался. Никто ничем не предварил своего появления. Лишь слегка скрипнули петли, и я даже вздрогнула, услышав голос миссис Андервуд, показывавшей моим ученикам немедленно разойтись, а мне — следовать за ней. Тоже немедленно. Я надела пальто. И пошла за ней, стараясь держаться как можно дальше позади. И пока мы пересекали всю территорию школы, направляясь в административное здание, миссис Андервуд все время что-то бормотала насчет никуда не годного персонала, с которым каши не сваришь, потому что вечно что-то не сделано или сделано не так. Когда мы добрались до директорского кабинета, у дверей в коридоре уже ждали двое мужчин. Андервуд кивнула им в знак приветствия и слегка нахмурилась. «Уважаемые доктора, через минуту я буду полностью в вашем распоряжении», сказала она, и, пропустив меня в дверь, тут же поместила свои невероятные телеса в кресло за письменным столом. Затем она и мне предложила сесть. А когда я села, она вздохнула и спросила. «Вы все-таки хотите неприятностей? Я же вам объяснила, что ни для кого не могу делать исключений». «Возможно. Даже весьма возможно. Определенно». Но вслух я не сказала ни слова. После предупреждения Мелиссы насчет того, что Андервуд лучше не злить или, по крайней мере, постараться ей не возражать, я только улыбнулась и покачала головой. Школьные руководители, кем, собственно, Марта Андервуд и являлась, даже если она сама себя считает не просто директором, а, скажем, королевой улья или той, кому все должны подчиняться, это классическая категория твердозадых, тупоголовых и не берущих пленных чиновников. Я их успела немало повидать. Ни один ребенок не хочет быть приглашенным в кабинет директора, вызывающий ужас у всех в школе. Да и родители по большей части стонут, когда их просят зайти к директору и побеседовать об их отпрыске. Возраст тут совершенно ни при чем. Школьный директор, принципал, это никогда и никому не приятель и не товарищ. Хотя окончание этого слова «пал» как раз и означает «товарищ». Это всегда именно «принципс», то есть «глава». С другой стороны, мне было хорошо известно, что за руководство школы человек не берется, если детей действительно ненавидит. Во всяком случае, обычно это так. Пока Андервуд распространялась насчет правил и принудительных мер, установленных в ее маленьком королевстве, я осматривала ее кабинет. В целом, комната казалась на редкость холодной и неуютной. Сплошное полированное дерево, сталь, канцелярские шкафы с папками, двойные кресла с жесткой спинкой, поставленные напротив обширного письменного стола, крепостной стеной отделявшего директора от посетителей. Я выпрямилась и тем самым обрела некую тайную возможность заглянуть и в ту часть кабинета, что простиралась за письменным столом миссис Андервуд. Мне хотелось убедиться, что там нет никакой платформы или подъемного устройства, помогающего ей вставать из-за стола. На стенах висели две картины, но это были отнюдь не вездесущие постеры, столь распространенные в школах, типа «Не получается? Пойди и повесься» или «Если ты можешь это вообразить, то и сделать это тоже сумеешь». А самые настоящие картины маслом, довольно мрачных тонов. И на них была изображена охота на лис. На одной несчастная лиса была уже загнана в угол, а яростно лаявшие гончие окружили ее, точно разгоряченные зрители во время поединка гладиаторов. Весьма умиротворяющее зрелище. Единственный след чего-то личного в этой комнате — маленькая фотография в рамке, на которой куда более молодая Марта Андервуд сидела на пляжном полотенце рядом с мальчиком лет 10. Она была почти неузнаваема. Гораздо тоньше, улыбающаяся, загорелая. Ничего общего с той Матроной, которая с кислым видом смотрела на меня сейчас. «Это вы?» — спросила я, кивнув в сторону фотографии. «Да». И Андервуд выложила обе руки на стол. «А это ваш сын?» Она кивнула и так стиснула пальцы, что косточки побелели. «Где он теперь?» «Где-то». И тот гнев, который я испытывала по отношению к ней, слегка подтаял, растворившись в сочувствии. Однако основная его часть осталась незыблемой. Я не спешила задавать вопросы, потихоньку придумывая про нее свою историю, которая могла быть правдой, а могла и не быть. Мать-одиночка, вмиг ставшая недостойной, у которой отняли ребенка и увезли куда-то, а затем вниз, вниз по спирали горьких разочарований, понижение в должности. Пожалуй, в такое вполне можно было поверить. Возможно, она почувствовала, какие мысли бродят у меня в голове, потому что сказала, словно отвечая на мои незаданные вопросы. «Это просто работа, доктор Фэрчайлд, и мне платят за то, чтобы я делала свою работу хорошо и так, как мне было приказано. В точности, как и вашему мужу. Ему ведь тоже платят за то, чтобы он хорошо делал свою работу. Не так ли? Существуют определенные правила, и я всегда им следую. Правила, приказы, какая разница, задумалась я. Андервуд расцепила пальцы и, по-моему, приказала себе откинуться в кресле с подобающим директору школы видом. Холодная, озабоченная. Я должна сообщить вам, что сегодня утром мне позвонил ваш муж. Он прилетает первым самолетом из Вашингтона. Она посмотрела на наручные часы. «И примерно через час будет уже здесь. Вероятно, вам захочется как-то подготовиться к встрече с ним». Я, собственно, этого и ожидала. Малком заявится сюда и заставит меня вернуться домой. Но я надеялась, что это все-таки случится не сегодня, не через час, не в самом моем ближайшем будущем. «Спасибо», — только и сказала я и встала, собираясь уйти. Однако она остановила меня. «Мы все делаем то, что обязаны делать, доктор Фэрчайлд. И мой вам наилучший совет — попытайтесь приспособиться. Мне хотелось сказать ей, что если попытка приспособиться означает вернуться в Мэриленд и продолжать жить с Малкольмом, то я бы предпочла этой попытке вообще не предпринимать. Но я так ничего и не сказала, лишь кивнула в знак признательности и закрыла за собой дверь. А потом бегом бросилась к нашему жилому корпусу, петляя среди многочисленных кирпичных строений и спотыкаясь о корни деревьев, превратившие дорожку в настоящую полосу препятствий. Поблизости никого не было, лишь где-то далеко на просторах кукурузных полей мелькали крошечные фигурки. «Помощь фермерам», — догадалась я. Мне было необходимо с кем-нибудь все это обсудить до того, как приедет Малком, чтобы хоть приблизительно понять, как вести эту игру. Но Руби Джо и Мелиссы в квартире не было. Лишь к холодильнику Руби Джо прилепила записку. Пошли прогуляться, пока нас снова не заперли. А вместо подписи — улыбающаяся рожица. В нормальном мире я бы позвонила матери, соседу, доктору Чен, которая преподавала химию у нас в серебряной школе, бывшей моей. Любому, у кого есть уши, кто способен меня услышать и по-человечески со мной поговорить. В нормальном мире у меня были бы телефон, лэптоп и Wi-Fi в ближайшем Старбаксе. Я могла бы обращаться к людям через Твиттер, Инстаграм и Фейстайм до тех пор, пока кто-нибудь не откликнется. Да какого чёрта? Я бы схватила на улице первого попавшегося курьера и насильно скормила бы ему свою историю. Проблема в том, что с тех пор, как мы сюда прибыли, я видела лишь один телефон, и тот был во владении Марты Андервуд и стоял у нее на письменном столе между точилкой для карандашей и степлером. И, надо сказать, для встречи с Малкольмом выглядела я далеко не лучшим образом. Эти форменные серые юбка и жакет страшно мялись, и сейчас на них, пожалуй, было больше морщин, чем на морде у Шарпея. А воротник блузки украшало желтое пятно неизвестного происхождения. Скорее всего, виновата была та яичница из порошка, которую я пыталась съесть на завтрак. Я быстро переоделась в свое синее платье, швырнула в чемодан остальную одежду, стянула волосы на затылке в конский хвост, плеснула в лицо пригоршню ледяной воды прямо над кухонной раковиной, взяла вещи и вышла из квартиры, выбрав внешнюю дорожку, идущую в обход административного здания. Мне хотелось хоть немного успокоиться, чтобы сердце, наконец, перестало стучать как бешеное. Едва заметив такси, остановившееся у главного входа, я изобразила на лице улыбку, выпрямилась и стала про себя репетировать сцену нашей встречи с Малкольмом. «Ну-ну, Елена, не плачь. Что за глупость, скажи на милость, ты вбила себе в голову? Разве могу я жить без тебя?» Я уже решила максимально этим воспользоваться, подыграть, как советовала миссис Андервуд, и все-таки постараться убедить Малкольма забрать Фредди домой. Однако он даже из автомобиля не вышел. Так и сидел на заднем сиденье, не выказывая ни малейшего желания выйти наружу. Или хотя бы открыть дверцу, чтобы и я могла сесть. Тогда я сама, сделав несколько шагов по заросшей сорняками и покрытой лужами дорожке, подошла к такси и открыла заднюю дверцу. Однако успела приоткрыть ее всего на несколько дюймов. Малкольм придержал ее, а потом и вовсе захлопнул. Моя фальшивая улыбка тут же исчезла. Губы слегка дрогнули, а на лице, видимо, отразилось смятение, потому что Малкольм медленно покачал головой, глядя на меня. Вправо, влево, вправо, влево. Я нахмурилась, а он вытащил из портфеля официального вида конверт и, открыв окно, подал его мне. «А вылезти оттуда ты не собираешься?» — насмешливо поинтересовалась я, хотя все уже и так было ясно. «Мой самолет вылетает из Канзас-Сити через 3 часа. Мой самолет, не наш. Я приехал только для того, чтобы передать тебе это». И он подбородком указал на конверт. «Долгий же путь тебе пришлось проделать, чтобы всего лишь отдать письмо», — только и сказала я. Снова пошел дождь. Крупные капли падали на конверт, и мое имя расплывалось под ними, а перед глазами у меня плыла пелена. Я поспешно сунула конверт в карман пальто, прежде чем мое имя окончательно исчезнет. «Так быстрее, Елена!» «Как там, Энн?» «Мне нужно ехать». Но я все же повторила свой вопрос. «Как там моя дочь?» «Самодовольный. Вот самое подходящее слово для того, каким показался мне Малком в следующую минуту. Самодовольный, исполненный собственного превосходства, жестокий. Он снова покачал головой, и на этот раз на лице его не было ни снисходительной улыбки, ни этакого отеческого притворного нетерпения. «Елена», — холодно сказал он, — «такая мать, как ты, Энн, совершенно не годится. Ты никому в качестве матери не годишься». И такси тут же рвануло с места, забросав мои туфли гравием и комьями мокрой земли. Я так и не смогла разглядеть, сразу ли она уехала или все же свернула к главным воротам. Меня слепил дождь, а может, рекой лившиеся слезы.